Слово 23 о совершенстве. Некто из отцов сказал, что если не стяжет человек веры в Бога, непрестанного вожделения Бога, ни злобия, ни воздаяния злом за зло, злострадания, смирения, чистоты, человеколюбия, отречения от всего, кротости, долготерпения, непрестанно и с болезнованием сердца молитвы к Богу, истинной любви, чтобы не озираться вспять, не смотрение ни на что находящее, не надеяние на свое доброделание или служение, молитвенный труд, и спрашивание помощи Божией против всего каждодневно находящего на него, то он не может спастись. Враги твои, человечи, не дремлют. Не неради же, не небреги о своей совести и отнюдь не верь себе, будто ты достиг до чего-то достойного Бога, зря себя находящимся еще во стране врагов своих. Злострадание, подвижнические лишения телесные с разумом восполняет бывшие предтем нерадение. Плач чувств врачует раны внутренних супостатов. Совершенная к Богу любовь по воле Его противостоит невидимым воителям, побеждающая невидимых врагов, сокровенная чистота уготовляет к покою Сына Божия, а видимая чистота сохраняет добродетель. Если ведение есть родитель всего сказанного, то оно же есть и хранитель того. Обретение в сердце благодарности во время искушения обращает вспять находящее искушение. Неверование, что угоден Богу труд твой, уготовляет помощь Божию на хранение тебя. Предавший сердце свое на благочестивое взыскание Бога поистине, не может иметь мысли, что угодил Богу. Ибо пока совесть обличает его в чем-либо из неестественного, дотоле он чужд свободы. Потому что пока есть обличающий, есть и осуждающий, а пока есть осуждение, дотоле нет свободы. Если, наконец, увидишь во время молитвы, что совершенно никакое зло не обличает тебя, тогда ты истинно свободен и вошел во святый его покой по воле его. Если увидишь, что добрый плод укрепился в тебе, и плевелы врага уже не подавляют его, если борители, так как ты не борешься уже с чувствами своими, отступили, не сами по себе уступая в коварстве, если облако осенило скинию твою, и ни солнце не стало сжечь тебя днем, ни луна ночью. Если есть в тебе все уготовление, все принадлежности скинии, чтобы поставить и хранить ее по воле Божией, то знай, что совершилась в тебе победа Богом, и о теле он уже будет осенять скинию твою, потому что она его есть. Он будет шествовать пред нею и предуказывать стан для нее, отдохновение, покой. Ибо если он прежде не остановится, в каком желает месте, то и она, как говорит Писание, не может делать остановки, иметь покой. Великая есть опасность, пока человек не помнит себя и не увидит ясно, что в нем нет уже ничего отчасти врагов, силящихся расстраивать делание монашеское, научая неестественностям. Нужду имеем мы потому, чтобы страх пред благостью его, Божию, или пред благим Богом начальствовал над нами, чтобы память о смерти и суде непрестанно поражала нас, и святое смирение господствовало над сердцем нашим всякий час по милости Божией. А для этого имеем нужду не родить о том, что уготовляет и хранит все то есть святые чувства и расположения, но пребывать в том умом даже до конца, видеть непрестанно грехи свои и ни в чем не верить себе, пока находимся в злом рабстве. Когда кто осуждает ближнего, укоряет и уничижает брата в сердце, поносит его, как только находит случай, учит с гневом, оклеветывает пред другим кем-либо, то это делает его чуждым милости, какую улучают святые и честных добродетелей. Ибо это губит поднимаемые человеком труды, уничтожая плоды их. Кто говорит «я оплакиваю грехи свои» и делает нечто из сказанного, тот несмыслен. Кто говорит «я плачу о грехах своих» и имеет нечто из того, тот обольщает себя. Ищущий безмолвие и не заботящийся вместе с ним отсечь страсти, слеп в деле назидания добродетелей. Оставивший свои грехи в небрежении и пекущийся об исправлении другого, чужд молитвы от всего сердца и разумного к Богу прошения. Вот настоящее мужество. Когда человек противоборствует прежним грехам, о прощении коих и просит, умоляя всегда о том, чтобы опять не впасть в них, ни в сердце своем, ни в действовании, ни в чувствах. Если память о грехах не будет непрестанно господствовать над сердцем его и не отвратит его от всего, что есть в мире, так чтобы это не одолевало его, то не может он оставить грехи свои и, довольствуясь попечением о них одних, отстать от осуждения творения Божия. Блажен, кто сподобится сего воистине, а не притворно и с лукавством. Впрочем, это есть дело истинный имеющих плач, через сие видимое ум с чувствами напрягающих на то, чтобы не осуждать ближнего. Ибо если удовольствует тебя попечение о грехах своих, то это отчуждит тебя от грехов ближнего. Воздавать за зло далеко от плача. Приноравляться к чему-либо мирскому по тщеславию тоже далеко от него, даже в помышлении. Скорбеть о том, что не приняли твоего мнения о сем приноравлении, далеко от него. Творить волю свою далеко от него. Сказать о ком-либо, что он хорош или худ, стыд ему есть, потому что он твердо знает, что сам сквернее его. Желать узнать о деле, которое не его, стыд для него есть и невежество, и пленение злое, не дающее ему видеть грехи свои. Если кто обнесет тебя, и ты возболезнуешь о том, то поистине нет тут плача. Если будут у тебя какие-либо житейские сделки, и ты, потерпев ущерб, воскорбишь о том, то нет тут страха Божия. Если скажут о тебе что-либо, о чем даже не знаешь, и ты возмятешься, то нет тут страха Божия. Если кто прославляет тебя, и ты приемлешь то, то нет страха Божия тут. Если побронит тебя кто, и ты возболезнуешь о том, то нет страха Божия тут. Если обтекаешь славных мира, желая дружества их, то нет страха Божия тут. Если кто, разговаривая с тобой, заспорит, и ты захочешь настоять на своем слове, то нет страха Божия тут. Если презрят слова твои, ты заскорбишь о том, то нет страха Божия тут. Все это обнаруживает ветхого человека, что он жив еще, и являет власть свою, потому что нет там внутри того, кто противоборствовал бы ему. Нет страха Божия. Нет и истинного плача. У действующего по Богу должны быть умные очи, чтобы познать себя и сознать, что он враг Божий бывает, когда поблажает воле своей. Если ты, будучи хранителем заповедей Божьих и всякое дело свое делая с разумом для Бога, будешь держать на сердце, что не можешь угодить Богу, соответственно, на славе Его, и поставишь пред очами своими грехи свои, то найдешь их сопротивляющимися лукавому духу, хотящему низложить тебя мнением о своей праведности, и они сохранят здание, которое устроил тебе плач. Тогда узнаешь, что ты познал себя, и то, где обитаешь, в каком находишься состоянии, и не поверишь сердцу своему, что одержана тобою победа. Ибо пока человек не предстанет на суд и не услышит окончательного о себе определения и не узнает, какое место его, да то ли не может верить этому, так как все остается страх, угодил ли он Богу. Печаль по Богу, снедающая сердце, может сдерживать чувства, и сопротивление помыслам с трезвением здравыми сохраняет чувствилище ума. Но человек недоволен сим и не может верить себе, почему постоянно должен быть в труде, пока находится в теле.